Глава 8. Путь на юг, шпиономания, искания и приключения. Клевер – малый рыболовный мотобот, почти настоящий траулер. Правда, рыбку на нем ни разу не ловили. У судна стояночная судьба, несвойственная и ненормальная роль разъездной калоши, на которой никто не ездит. Обидно. Возможности у пароходика есть. Он в море выходить может. А вот причаливать на реках способен далеко не везде. Осадка приличная. Скоро по левому борту покажется место нашей ресурсной захоронки. Но всем уже понятно, судя по эхолоту, к берегу пристать не удастся. Мелко. «Ну так доставайте тогда тепловизор, будем проверять», — решительно и азартно заявил Ули. «Ленни, золотце, прекращай курить, неси прибор». Свежая мысль. Самому интересно стало. Сможет ли тепловизор изловить жука? А вероятность такого казуса при имеющихся раскладах и в свете открывшихся обстоятельств есть. Могли ухари из замка напихать в предметы нашего снаряжения подслушивающих устройств. Я же только на следующий день приходил. Теоретически время для такого шпионского маневра у Отто было. Правда, мне неизвестна схема общего заказа, что тайно происходит за стенами цитадели. Но сути это не меняет. Есть опасения. А уж в кастомизированную винтовку. Что там за мастера работали, бог ведает. Я в который раз поднял ствол и внимательно осмотрел ложе. Не, ну как в этот монолитный армированный карбон что-то впихать? А что будет с сигналом? И так-то крошечный. Такие жучки годны разве что в Шанхае за мной следить. Радиопрозрачность карбона хуже стекла и дерева. Дальность потеряется однозначно. А больше-то и некуда. Карабин – штука динамичная. Кстати, а как жучок себя почувствует при отдаче? Ну-ну. Но проверить стоит. Спасибо, Ленни. Взяв в руки подзорку, шкипер несколько неуверенно повертел изделие в руках, после чего протянул мне. Давай. И куртки со штанами снимайте. А если маячок в сам тепловизор вставили? Или в дальномер, например? Неожиданно прозрел я, уже открывая футляр. Проклятие! Маурер был в замешательстве. И что теперь делать? Я тоже задумался. Зики невозмутимо положила куртку и брюки на палубу, оставшись в футболке и стрингах, чпокнула новой банкой пива. Нормально снабжаются некоторые селекты. Даже такое могут себе позволить. «Чуваки, вы что, тупые? Тепловизора у нас два!» Горестно усмехнулась, словно крутой импресарио при виде своей бездарной труппы, и спокойно пошла по палубе, на ходу поправляя бретельку и чуть виляя попкой. «Я слишком стар для этого дерьма», — задумчиво сказал Ули, глядя Сильфиде вслед. «Врет старый хрыч. Это у него успокоительное такое, вместо брома. Потенциально!» Шпионоемкие предметы мы сложили в ряд на мелко вибрирующем металле невысокой надстройки машинного отделения белого цвета. Металл меня порадовал. Такие же, как у нас, многократно закрашенные потеки и пупури. Вот только краска хорошая, яркая, не выцветает и не облупляется. Или я что-то не то сказал? А плевать. Интересен сам факт. Он разрушает навязанные нам комплексы. Мол, они где? Да у них где? Нормально все у них. Так же, как у нас. Нахрена каждый раз до блеска старую снимать? Давай, давай, нетерпеливо прошептал капитан. Азартен ты, господин Ули. Нельзя тебя на бега пускать. Я приложился к окуляру, осмотрел поверхности. Вроде ничего не заметно. Отдельно еще раз обследовал карабин. Точно, ничего там нет. Никакой работающей электроники. Полное отсутствие точек тепловой активности. Модель обеспечивает температурную градацию в сотые градуса. На таком расстоянии покажет все. Для проверки включил проверяемые приборы. Ого, сразу пошли пятна. Маячок работает только на включенных девайсах. Не верится. Маленький чужой аккумулятор под такое дело задействовать опасно. Быстро сядет. Пользователь насторожится. Да и толку. Часто ли их включает? И уж более чем сомнительно, что я буду мотаться с ними по Шанхаю. «Извини меня, дорогой Ули, ты уже в годах, и тебе простительно!» Ленни опять подошла к нам, похоже, с воспитательными целями. «Тео, может, нам лучше сразу выкинуть ее за борт?» Не дал ей договорить шкипер. «Пригодится еще!» Я свирепо скрипнул зубами. «Есть методы!» Но девчонка ничуть не испугалась и продолжала. «Тебе простительно. Но вот этот чувак в последние полчаса постоянно заставляет меня думать, а с тем ли я связалась? Зарождавшийся в прошлые дни интеллект русского стремительно испаряется». Она сделала паузу и весело крикнула. «Ваш гребаный шпионский жучок стоит прямо на пароходе! А вот эти поручни!» Ленни хлопнула по леерам. И есть антенна, так что начинайте искать своим приборчиком. Ха-ха. Мы со шкипером безнадежно переглянулись. Как тут искать зловредное? Как обыскать такую громадину? Тепловизор? Да тут все греется. Может, поставить клевер у берега, заглушить и остудить? На несколько секунд мне показалось, что предложение вполне гениальное. Как-то странно посмотрел на меня Ули. Как-то уж очень по-ленински. Не понимаю. Да, в чем-то эта негодная девчонка права, наконец сказал он. Ты что, Тео? Ну подумай сам. Все равно не понимаю. Брысь, чертовка, заорал шкипер, заметив, что Зики опять пытается приблизиться к нам с ехидной рожей. Клянусь чем угодно, сейчас я сброшу тебя на канате в рейн. Вы думаете, приятно вот так стоять долбнем? «А что делать?» «Да и черт с ним, с этим жучком! Пусть стоит, если есть!» Наконец пояснил Маура. «Что он им покажет? Что клевер идет вниз по рейну? Так мы и не скрываемся! Что он стоит у шанхайского причала? Это очевидно! А дальше? Они нас уже не достанут!» «И что вы злорадствуете? У каждого человека есть минуты провалов глупое! Разве с вами такого не бывает? Да не поверю!» Пусть стоит, если есть, конечно. Клевер идет, постепенно все сильнее прижимаясь к левому берегу. Я в рубке, высматриваю нужное место в бинокль. Шкипер больше смотрит на мониторы радара и эхолота. Караванчик решили не организовывать. Пустой катер мотает за кормой из стороны в сторону. Да и разгружать его все равно нужно. Не вести же ценный груз на веревочке. А потому мы Гугля втащили. Сначала хотели схитрить и затянуть его сразу с двигателем, но после первой же попытки от этого хитромудрого хода отказались. Тяжеленный Эвенрут пришлось снимать с транса и втаскивать на палубу, особо закрепляя у рубки, стаймя, чтобы не сливать масло. Это же не двухтактник без масляной системы. Сам катер на борт втянули спора, судовой лебедкой по кормовому желобу, закрепили сразу за барабаном, снова навесили двигатель. Сбросить на оттяжки будет несложно. Мотобот сбавил скорость, потом еще. «Это место», — бросил Ули. «Точно, здесь». Заметив приметную группу сосен, спрятавшуюся в береговом овраге, я уже больше не сомневался, показал рукой на небольшую бухту. «Вот прям тут мы и заходили». «Слушайте, ну тут действительно мелко. Он что, канал промоину ищет?» Я выскочил на левый борт, глянул. Под медленно плывущим бортом неплохо просматриваются бороздки глинистой отмели. Спаси и сохрани. Если влипнуть в этот пластилин с разгона, замучаешься судно сдергивать. Может, хватит? Не мешай, жестко приказал Маурер. В такие минуты он собран, бесцеремонен и строг. Может и в глаз заехать. В рубку неслышно зашла Ленни. В руках поднос с двумя чашечками кофе. Зикке в белом поварском переднике не узнать. Глядя на кроткую речную грезетку, и не подумаешь, что за стервочка может скрываться за этой показной благостью. На клевере имеется уютный стерильный камбуз с никелированной посудой, оснащенный по последнему слову кухонной техники, и крошечная кают-компания на 6 человек. Комфортный кораблик. Поставила Сильфида подносик, сделала самый настоящий книксон и также неслышно исчезла. Залюбуешься? Послушная? Тихая? Аж выпить хочется. Шкипер остановил судно, вышел сам, что-то посмотрел, вернулся и по-кошачьи, осторожно, пошел вдоль берега. Что он там выгадывает? Неужели хочет таки пристать? Уля опять остановился, по внутренней связи позвал Николауса. Тот выслушал приказ и вскоре встал на носу с длинным мерным шестом, легкой 7-метровой полосатой палкой. Ход клевера столь мал, что из-за попутного течения реки не заметен вовсе. И вновь стоп. Похоже, нашел канал. Заворчав двигателем, клевер почти на месте развернулся к берегу и медленно пополз, но не к песчаному пляжу, где мы с Ленней высаживались, а правее него, к небольшому обрыву. Ну, кудесник! Взревел двигатель, задним ходом гася инерцию. Мотобот легко тукнулся носом в берег, выкатился на метр и встал, чуть подрабатывая винтами. Ювелирно! Пока я аплодировал, Николаус уже был на берегу и швартовал судно к крепкой высокой ели. Прибыли! Идите втроем, я останусь на клевере. Ули, ты просто волшебник! Высший класс! Рядом со мной восхищенно констатировала Ленни. Я знаю. Вот и представь, каково мне было стоять неделями на приколе. Так, пора в путь к тайнику. Действовать нам надо быстро, по времени, согласно вновь утвержденному плану. Но сначала нужно разобраться с оружием, а его у нас не густо. У экипажа его просто нет. Ни единого ствола. Одно гладкое ружье и карабин остались в сейфе подсобки, на причале. Есть наглухо зачехленный пулемет Штайер Салатурн С-2200 на кормовой турели и целых 3 коробчатых магазина к нему, емкостью по 25 патронов каждый. Патронов? Страшно сказать, что 100 штук, но это так. Не готовились воевать речники? Тут такое дело, что стволы должны быть у каждого. Благодаря доводам шкипера и здравым размышлениям, все твердо уверены, что проклятый Берий выплыл и, вполне возможно, бодрой трусцой направляется к Берну, где поднимает звонкий кипиш. На эту тему мы в достаточной мере пофантазировали еще в первые полчаса после встречи на Рейне, когда Линни усомнилась в выживальческих способностях Отто. Маурер невесело заявил: «Обязательно выплывет! Ты, дорогая, упрямо и очень успешно игнорируешь светское общество. Поэтому и не знаешь, что Отто Бахман – пловец из лучших в анклаве, что не раз и доказывал нашим дамам в воскресных пляжных развлечениях. Я сразу вам предложила вернуться и завершить дело», – ничуть не смущаясь, тут же сказала Зикки. «Шлепнуть и убрать одну проблему. Даже оружие не надо было применять, пока не доплыл». «Как-то не по-хипански это», — заметил я, — «людей на воде топить». «Какой же это человек?» «Это силы зла, князь тьмы». «Вот такой качественный отмаз. Великая разрушительная сила фэнтези-культуры. Внушила себе, что ты на какое-то время утонченная эльфийка, а перед тобой изначально не человек, а некий архетипический образ-вредонос вроде черного властелина. И мочи его с легким сердцем. Порой мне кажется, что моя подруга вовсе не сельфида, а колдунья, принимающая по ночам ванну из крови юных девственниц. Потом мы с фантазией поизгалялись на тему открывающихся в случае поимки негодяя возможностей. Можно было бы устроить радиодурку. Примерно так. Укрывшийся в моторном отсеке Николаус по радио истерично докладывает в гадюшник за стенами, что бешеный Тео со своей бабой захватили мотобот, героическая попытка тарана не удалась, но вывести из строя двигатель моторист успел. Бедняга Маурер был ранен, закрывая собой от русской пули Отто Бахмана. А тот рухнул в Рейн. Где он и жив ли, неизвестно. Высылайте МЧС. Сейчас русский псих и его баба зверски пытают Ули. Очередь за Николаусом. Тео зверски силен, переборку вынесет легко. Что делать? Сдаваться или топить корабль? Этот русский уже пилит мушку. Бедняга Улей вопит от ужаса под переливы балалайки. Они все обкурены. Проклятая баба усыпана кокаином. Что это? Они приближаются с пустой бутылкой и машинным маслом. Ну и рожи у этих громил. Нет, нет! А-а-а! Но это все прикола ради. Свободной лодки, по словам Ули, на причале нет. Все в разъездах. Одна рыбацкая моторка подойдет часа через полтора, если владелец сохранил привычки. Только тогда и станет возможна погоня. Если Отто обсыхает на берегу, его заметят. Уж безопасник постарается, попрыгает, помашет. Неплохо зная Бахмана, шкипер уверяет, что тот не бросится в погоню и под пулемет соваться не станет. Нет достаточного количества топлива, нет подготовки операции. Вернется и начнет все сначала. Но то, что проклятый шеф службы безопасности селектов от нас не отстанет, несомненно. Никто против такого вывода не возразил. А вот диверсантов по следам отправить может. Тихо, аккуратно, чтобы повредить корабль. Если так, то он подходит к Берну. Чего там идти-то? От места падения до анклава он легко доберется часа за два максимум. Посадит гвардейцев, опытных и доверенных, не более двух, с учетом веса горючего и необходимых параметров маневренности. Сам Отто наверняка не поедет. Слишком мал шанс на удачу. Начнет готовить шанхайскую операцию. В общем, нажили мы врагов. Тем более, важна обеспеченность оружием. Что же, будем делить. Я собрал все стволы и раскидал их так. Беретту оставляем на судне. Пусть полуавтомат постоянно висит в рубке. Хаудахи экипажу как личное носимое оружие. Ну а мы с Ленни останемся с уже привычным нарезняком. Револьвер у Сильфиды прижился. А вообще-то нужно срочно добывать стволы. И патроны, особенно к пулемету. Интересно, можно ли их будет купить в Шанхае? Ули ответить не может, не интересовался. Зато он твердо знает другое. Сухопутной дороги на Шанхай не существует. Вольный город живет автономно. И по большому счету плевать хотел на всех в округе. Индусы без него никак. Весь местный ресурс обеспечивают именно шанхайцы. А у Нью-Дели выхода к реке нет. Лишь озеро. Они как бы заперты посреди магистрали. Между Шанхаем и азиатской вольницей на западе. А репутация швейцарцев сейчас идет им во вред. Про концлагерь знают все. Никакой дружбы нет. Лишь вполне в западном стиле взаимовыгодные торговые отношения группировок. Маурер уверен, что перехватить клевер с селектом Берна будет непросто. Просто так за них никто не впишется. Нужны весомые личные контакты. Кто ж в этом мире поверит эфиру? Выбравшись на Косогор, мы втроем зашагали по знакомой местности. До полянки отсюда идти 2 минуты. Ого! Кто тут у нас? Волк! В конце нашей поляны спокойно стоял огромный волчище и внимательно смотрел на пришельцев. Один? Вряд ли. Я прострелил тепловизором лес. Точно. Есть еще 3, чуть поменьше размером. Стоят группой за кустами, ждут. «Стреляй!» — напряженно и напуганно прошипел за спиной Николаус. «Засиделся ты на берегу, парень. В леса тебе ходить надо, по грибы». Ленни ведет себя адекватней. Отступила в сторону, достала Смит, но не подняла, ждет команды. Молодчина. Хорош зверюга. Ох и красив же он. Убийца. Встретиться с таким одному без оружия. Кислей нет ситуации. Хотя и тогда у вас будет шанс. Чем и как, не столь важно. Нож, палка, камень. Не это главное. Не о том надо думать, не к тому готовиться. Скажу лишь вот что. Я не раз дрался с большими псами, получал по полной и убивал их. Сталкивался со стаями диких собак в лесотундре. Полярному волку глядел в глазки. 4 года назад с рогатиной медведя караулил, идиот. Плюньте на все приемы, плюньте на все хитрости. Раз уж так сладилось, а зверь свиреп и силен, то все просто. Вы должны драться, как сам дьявол. И вам в этот момент должно быть все равно, умрете вы или нет. Ни один хищник не имеет мотивации к бою более сильной, чем человек, решивший выжить и убить врага. Если вы действительно готовы биться с таким девизом в сердце, то он сдастся, уйдет и, как правило, еще до боя. Всегда чувствует. Собственно, мы потому только и состоялись как люди, что смогли в свое время загнать эти дикие стаи на задворки дальних оврагов. Но здесь не тот случай. Нас никто не скрадывал, не ждал. Здесь просто встреча. «Стреляй же, чего ты ждешь?» — уже более громко заголосил рулевой моторист. «Тео, что делаем?» — наконец-то спросила Ленни. «Стреляем?» «Что ж они такие нервные?» «Зачем стрелять-то?» — искренне удивился я и не думая прикладываться. «Постояли, посмотрели. Никто никому не мешает. Добычи у них тут нет. Бензин с патронами им не нужен. Делить нечего. Зайдите-ка оба за меня и присядьте. Ниже». Мы еще раз посмотрели друг на друга. Оценили. «Нормально. Не рукопожатные, но взаимоуважаемые звери». «Эгей, серый!» – заорал я во все дурное горло, поднимая карабин над головой стволом вверх. «Мы пришли! Я не стану стрелять! Расходимся! Забирай своих парней и уходите! Ничего не делим! Остаемся при своих!» Волчара поджался, потом чуть повернул корпус, вслушиваясь в мои вопли. «Давай, серый, вали! Лес большой! Всем хватит хороших мест! Здесь мое!» Ну и все. Прошла еще пара секунд размышлений, после которых волк повернулся и медленно побрел к кустам, где стояла братва. Солидно, по понятиям, не оглядываясь. Возле высохшего карагача он остановился, глянул на меня, рыкнул и растворился в зарослях. «Мы что тут, избу будем ставить? Собираемся забирать территорию всерьез и надолго?» «Нет. Лишь заберем законное и свалим, во свояси. Пусть волчарки тут и дальше хозяйничают. Хотя они и здесь сидеть не будут. Волка ноги кормят. Весь день в обходе угодий. И чего палить? Зачем кровь без мотива? Всегда можно договориться, если зверь не отморожен, а в нормальном охотничьем ходе. Отморозки и у них есть, но их видно. Говорю же, не тот случай». «Что замерли, компаньоны мои? Пошли, что ли, тайник вскрывать? Ленни, за тобой контроль спины тепловиком. Доверяй, но проверяй. Иначе в лесу уважать не будут. Да, ведь не только эти красавцы тут бродят. Рассказывали мне гвардейцы КПП «Юг» про чудо-юдо местных лесов, что местного медведя запросто валит. Вот уж действительно отморозок. Пока не встречал. Возле тайника два незаметных круга тонкой полосы жгучего перца. Федя жадина постарался. Вот и зачем сюда волкам ходить? Потом мучиться будут. Скоро схрон был пуст. Мы выгребли все, а заховано было немало. Кроме топлива для катера, тут хранились почти все патроны, кроме тех, что уже в поклаже. Запас консервов, контейнеры с сыпучими. Эх, жаль, что не все взял, купил, не затарился, как планировал. Что поделать? Принимаем и это, раз такой экстренный побег случился. Таскать канистры и контейнеры половину пути пришлось ребятам. Там уж и я включился. А пока сидел с винтом среди луговых цветов и контролировал окрестности, стараясь успевать смотреть еще и на землю. В этом климате ползучим и кусачим живется привольно. Николаус от этой роли сразу открестился. Хороший он парень, мастеровитый, но человек сугубо водный. Одинокий, не имеющий детей и друзей, кроме членов экипажа. Австриец ничем не был привязан к Базелю, где снимал небольшую квартирку. Поэтому на предложение шкипера он согласился, не размышляя. С Гансом не так получилось бы. У мужика в Базеле жена и трое детей. Но за него шкипер переживает особо, уверяя, что Ганс, имея такую возможность, с превеликой радостью снялся бы вместе с нами. Задним ходом шкипер двигался еще более осторожно. Если влипнуть в глину винтами, все, конец комфортному путешествию. Наконец клевер вышел на глубину и бодро покатился по течению на юг. Часы показывали, что возможная погоня вот-вот стартует. Пора рвать когти, выходить на стрежень и готовиться к отражению возможной атаки. «Что за лодка прибудет, Ули? Как она выглядит?» – пропыхтел я, вытаскивая изо рта трубку. Маурер курит сигареты, и трубочный дым в кают-компании ничуть ему не мешает. «Серебристый Сильверлайт с красной полосой под Меркурием», – доживав последний бутерброд, копченой колбасой ответил шкипер. «А сколько человек сядет? Двое?» «Могут и втроем, если берут горючее лишь в одну сторону. То есть...» Ромарио, владелец катера, и два гвардейца. «Трое? Это плохо», — задумался я. «Ладно, время у нас есть, пока топливо возьмут, пока заправят». «Заранее притащат к причалу», — отрезал Ули. «Вооружиться им надо». «Заранее притащат. Пулемет. Вот блин, да у него на все ответы есть». «Уговорить владельца». «Два раза в зубы и готов!» «Швейцарский порядок! Чего там?» Чувствую, начался у нас шпиономанский и антидиверсионный этап. Скорее всего, лодка даже не будет пытаться тупо из налета остановить клевер, ибо чревато. А вот момент искать, выжидать, как росомаха. Это им вполне по силам. Кошмар, а не плавание. Время-то уже вечернее. Еще немного, и закат начнется. Ночной сон накрывается. Разве тут уснешь? Буду караулить, ждать каверзы. Нет, так дело не пойдет. Если не смогут нагадить по пути, пойдут до Шанхая, начнут оживлять агентуру, прорабатывать захват меня и корабля. Это тоже не устраивает. Значит, надо вышибать этих пешек из игры. И лучшего вышибателя, чем мой верный карабиновый Маузер, в рамках этой проблемы просто быть не может. На берег высадиться или разбить им двигатель? Не вопрос. Вода перед вечером как зеркало. Со второго попаду на любой скорости. Ну, выведу я движок из строя. А потом что? Ничего. Схватят весла и начнут грести к Шанхаю. Дальше все по той же схеме. И оно нам надо? Тогда жестче. Пара-тройка дыр в корпусе. Но непотопляемый носовой отсек не трогаем, чтобы поплавком встал. А самих? Скинуть на другой берег. Не критично. Свяжут два дерева и переплывут. Река спокойная, теплая, не широкая. Там большой носовой гермоотсек? Большой, двухсекционный. Просто так не утонет. Но там капитан дурак. Утопит и пластиковый мяч. Я его два раза вытаскивала, охотно пояснила Зикки. «Мальчики, еще кофейку, или ну вас к черту, я могу вздремнуть?» «И охота ведь ей задираться. Что за характер?» «Впрочем, мы уже настолько привыкли к ее манерам, что негатив в душе не всплывает. Порой даже нравится эта ершистость». «Проваливай!» — шкипер милостиво махнул рукой. «Ноги помой, у меня просто нечистые». «Отсек мощный, значит двигатель лодку на дно не утянет. Но лучше подстраховаться и бить наотмели. Что им останется делать? Прыгать в воду и намахивать саженками к берегу, пока задницы целые. А что я могу сделать, дабы сохранить их оружие, позицию не просто важную, а остро-дефицитную? Похоже, ничего. Часть стволов неизбежно тонет, пулемет уж точно. Если мелко, можно будет понырять. Ага, мы ныряем... Они с берега оставшимися стволами лупят из кустов по ихтиандрам. Но отогнать их с латурным, и от меня в том числе, и пожечь весь судовой запас патронов. У меня, конечно, винтовочные маузеровские имеются, но лишь в количестве, достаточном для карабина, 500 патронов. На внезапно возникший пулемет я никак не рассчитывал. Тощенький боливар двоих не выдержит. Надо добывать. А еще неизвестно, удастся ли прикупить такие в Шанхае. Не годится. Риск нам не нужен. Я буду действовать так, чтобы никого даже не царапнуло. Вас там к пострелушкам готовили? Не дождетесь. Надо было готовиться к встрече с коварным северным охотником. Страшное русское оружие. Недаром эту дуру тунгуской назвали. Решено. На берег не высаживаюсь, стреляю с борта. Остановившегося. Точно. Я еще раз посмотрел на водную гладь. Заглушить. Клевер развернет лагом. И во вполне стабильном состоянии потащить течением. Дорогой, мне кажется, ты слишком сложен, заметила Ленни. Оказывается, никуда она и не уходила. О чем она? Я что, вслух рассуждал? Будь проще. Два точных выстрела и нет проблем. Наши женщины и дети – символ мира на планете. Да какого лешего сразу валить? По-русски взбеленился я, но партнеры вполне меня поняли. Я, пожалуй, поддержу Тео. Ули аккуратно затушил сигарету в металлической пепельнице с логотипом Клевера. Изящная, аж подрезать хочется. Зачем нам лишнее убийство в самом начале пути? Порой от вашей наивности хочется удавиться. Зиги действительно не понимает, чего я тяну кота за яйца и изобретаю сложности. Чувак, ты спокойно, как терминатор, завалил кучу народу в плохом лесу и даже не закашлялся. Что произошло? Тебе явилась тень матушки Терезы? Это совсем другое дело. Там были враги, бандиты, напавшие на патруль. А на скале? Видит Бог, это была чистая самооборона. Я разозлился. Чего она меня прессует? Ха! Ты со своим русским богом уже обо всем договорился, усмехнулась вредина. И все же парень прав, рассудительно заметил шкипер. Оставляй за спиной трупы. Это не лучшая стратегия. Ленни вскочила, сверкая глазами. Конформисты! Проклятие! Какие же вы рабы! Полный отжиг. Знаю уже этот заскок. Пока лучше не лезть под руку. Даже Маурер отодвинулся. Что в старом мире, что в новом? Трусливые трясущиеся марионетки. Вы что, не понимаете, в чем дело? Действительно не понимаете? Девка бабахнула по столу белым блюдцем. Штанга, не бьющаяся. От такой засады Ленни вместо справедливо ожидаемого полного сноса башни вдруг несколько успокоилась и изволила в конце концов пояснить всплеск эмоций в длинном эмоциональном монологе. «Все дело в вашем рабском отношении к власти. Вы готовы без суда и следствия убивать бандитов единоличным решением по одному только импульсивному подозрению. Но люди официальные, на должности, представители власти, для вас табу. Даже если они только что стреляли в вас из самой настоящей пушки, без всяких причин и оснований. А как же, это власть. Они неприкосновенны, ведь власть жестоко накажет, отомстит. Вас так воспитали и не родители, а та же самая власть, стреляющая в вас здесь и сейчас. В вашем убогом представлении такого просто не может быть. Поэтому любимое слово у таких, как вы – «недоразумение». «Это какое-то недоразумение!» — кричите вы. «Это ошибка! Нужно разобраться!» Они уже загнали один мир в тупик, загонят и этот. Они и здесь насадят точно те же порядки, те же практики и принципы. Да еще и поднимут из гробов старые, вроде концлагерей и тотального контроля за каждым шагом подданного. «Ленни, деточка, присядь! Мы тебя поняли!» — вымученно улыбнулся Маурер и нервно дернул плечами. «В чем-то ты права, но сейчас не время для таких дискуссий». «А когда оно настанет, это время? Когда вы проснетесь?» С нервным задором крикнула Сильфида с зарождающимся на глазах слезами. «Этого времени у вас нет никогда. Его нет, когда воротилы собираются в Давосе. Нет на выборах и после. Нет на митингах и акциях зеленых. Это кажется, что нас много. Это просто картинка в телевизоре. Нас – единицы. Все остальные сидят в своих шале и боятся высунуть пятку за дверь маленькой страны, предпочитая завернуться в кокон и спокойно одобрять гуманитарную помощь косоварам, которых в Швейцарии уже толпы. Ох и каша у нее в голове. И все же, хоть не обозначая и не акцентируя по-настоящему весомое подлежащее, а не туфту про зеленых и прочих, Лень не права в устремлении. В этом новом мире, а по-моему, так и вообще никогда, нельзя применять как инструмент привычную большинству бинарную логику. Ибо дьявол кроется в деталях, но это не учитывается. Хотя, как я заметил, в этой реальности собрались в основном люди житейски опытные и жизнью-то поученные. Ярких идиотов и бездельников не видно, но все свои выводы сделали много дней назад, и поступать в ситуации, подобной описанной, намерены исходя из своей интуиции, что есть не какое-то там прозрение от Яхве, а просто опыт, помноженный на знания, работающий фоново. А опыт говорит большинству: не лезь в пекло. И спорить, по большому счету, уже не о чем. Для простого обывателя даже моделирование с деталировками излишне. Настолько все прозрачно житейски невыключенному человеку. Он отлично все знает. Он просто занимается аутотренингом. Ужасный заговор хоть и встречается в нашей жизни, но статически пренебрежим. Так говорит обыватель. Так и будет говорить, даже если явная сегрегация и концлагеря под боком рвут эту наивную конформистскую теорию на китайские жалюзи. Только это не мой случай. Тут она опять промахнулась. «А теперь возьми все, что ты тут сказала, и выкинь в урну», – спокойно посоветовал я. «Это у вас там власть действует изящно, поддавливая когда надо, пусть даже и так, что вы порой ничего и сделать не можете. А у нас, в России, все происходит грубее и резче. Дали тебе пинка и полетел. Медленно летишь, догонят и добавят. По пиетету к власти ты, дорогая моя, ошиблась адресом», обращаясь к русскому. «Мы поколениями стоим с властью стенка на стенку. Да ты близко не знаешь, что такое произвол и что такое издевательство над людьми. Кого ты учить собралась? И причина моего нежелания валить гвардейцев вовсе не в этом. Все проще и умнее. Удрав из городов, я перевоспитался тайгой и тундрой. Убиваю только тогда, когда это действительно необходимо. Понятно? Ни хрена тебе не понятно. Вот и мечтаешь о революциях. А мы этим давно наелись. Наубивались. Половину по-русски проорал. Или даже больше. Впрочем, они, так же, как и я, неизбежно впитывают новые языковые среды. В новом мире без этого никак. Может, что и вкурили? Все, товарищ Ленни Кальмире, революционный шалман закончен. Неси горячий кофе. Нам надо думать и принимать решения. И коньяк захвати из кладовой, обреченно добавил шкипер. Дождался, пока вдруг ставшая послушной овечкой Зитки выйдет из кают-компании, посмотрел на меня, постучав себе по лбу указательным пальцем. «Ребенка ей родить надо бы. Сразу все в мозгах поправится. Не туда энергию направляет девочка». «Ули, я тебя умоляю», —